Как среди ночи, когда род человеческий погружен в сон, внезапно бывают иногда с неба великий шум и ужасные громы и страшные молнии с землетрясением. И спящие приходят вдруг в ужас, так и вон и час, подобно самой быстрой молнии, внезапно ужасающей всю землю, страшного струбит с неба труба, пробудит спящих, восставит от сна усопших от века, небеса сии и силы небесные подвигнутся, и вся земля, как вода в море, восколеблется от лица славы его, потому что страшный огонь предыдет пред лицом его, очищая землю от оскверняющих ее беззаконий. Ад отверзит вечные врата свои, смерть упразднится. А согнившие персти естества человеческого, услышав трубный глаз, оживотворится. Тогда праведные возрадуются и преподобные возвеселятся. Совершенные подвижники утешены будут за труд подвига своего. Мученики, апостолы и пророки увенчаются. Блажен, кто сподобится вон и час, со славою восхищен быть на облацах, в сретении бессмертного жениха. Как здесь каждый возрастил крылья свои, так там воспарит в горне. Как здесь очистил каждый ум свой, так там увидит славу его. И в какой мере возлюбил его каждый, в такой там насытится любовью его. Воспомянул я об оном часе и содрогнулся. Помыслил об этом страшном суде и пришел в ужас. Помыслил о веселье райском и, востенав, предался плачу и плакал, пока не осталось уже во мне силы долее плакать, потому что в лености и рассеянии провел дни свои и в нечистых помыслах и ждил годы свои и не уразумел, как унеслись, не почувствовал, как протекли они. Оскудели дни, а беззакония мои умножились. Увы, что мне делать в онный час, когда окружат меня знакомые мои, которые, видя меня в этом образе благочестия, ублажали меня, между тем, как внутренне полон я был беззакония и нечистоты и забывал испытующего сердца и утробы Господа. Там действительный стыд, и жалок, кто там постыжен будет». Щедротами твоими заклинаю тебя, о человеколюбивый и благий, не поставь меня на левой стороне с преогорчевающими тебя козлищами, не скажи мне невемтя, но по благоутробию твоему дай мне непрестанные слезы, дай сокрушение и смирение сердцу моему и очисти его, чтобы сделала с храмом благодати твоей. Умоляю единомыслие ваши, возлюбленные мои братья, постарайтесь благоугодить Богу, пока есть время. Плачьте пред Ним день и ночь в молитве и псалмопении вашем, чтобы избавил Он нас от оного нескончаемого плача и от скрежета зубов, и от огня гиенского, и от червя неусыпающего, и чтобы исполнил нас радостью в Царстве Своем, в жизни вечной. Откуда от беже печаль, болезнь и воздыхание, где всегда радость и веселье, и восторг, и трапеза, исполненная духовных снедей, какую уготовал Бог любящим его. Блажен, кто сподобится ее, и жалок, кто лишится ее. Богатый возглагола, и все умолчаша, и слово его вознесоша до облак. А нам глаголит Бог во святых писаниях. Мы же не хотим умолкнуть и послушать. Напротив того, кто говорит, кто дремлет, а иной кружится в помыслах где-нибудь вне. Но что говорит Писание? Отвращай ухо свое не послушать законов Всевышнего, и сам молитву свою усквернил. Емлись за вечную жизнь, которой ты призван пред многими свидетелями, исповедав доброе свое исповедание, еще бы мало елико-елико гряды приидет и не укоснит. Бойся Господа всею силою Твоей, и не соревнуй делам нечистых, потому что огнь их не угаснет, и червь их не умрет. Не верь лукавому, который внушает тебе обманчивые помыслы, говоря, еще ты молод, еще много лет должно тебе жить, потому теперь веселись, и не печаль души своей, в старости своей должно тебе приносить покаяние. Ужели ты так неразумен, брат? и не знаешь, что лукавый обманет тебя в этом. И если не каешься ты в молодости и в возрасте полном сил, когда в состоянии перенести всякий труд и выдержать подвиг, то, состарившись, не будешь ли представлять в предлог бессилие старости? А если еще в юности твоей похищен будешь отсюда, что тогда делать тебе? Поэтому оставь путь вражеский и послушай голоса истинного владыки, который сказал: «Бдите убо и молитеся, яко не весте дне, ни часа». Придет, придет, и не замедлит страшный час тот, в который мы, истязуемые, не будем иметь оправдания. Ибо что будем иметь в состоянии ответить Господу? Что еще оставалось Ему сделать для нас, и Он не сделал? Не видели разве Бога Слово, смирившегося в образе раба, чтобы и мы сделались смиренными? Не видели разве недомыслимое Его лицо оплеванным, чтобы и мы, оскорбляемые, не ожесточались? Или не видели, как святой хребет Его предан был бичеванию, чтобы и мы покорно несли иго послушания? Или не видели, как лицо Его было заушаемо, чтобы мы, уничижаемые, не приходили в ярость? Или не слыхали, как говорит Он: «Научитесь от Меня, яко кроток есть и смирен сердцем», чтобы и мы стали кроткими и смиренными? Они завидовали друг другу, не угрызали и не поедали друг друга. Какое же оправдание дадим мы Ему? Знаю, что помиловал Бог многих покаявшихся, но большая часть из них грешила по неведению. Знаю, что простил Бог многих, но они многих имели пред Ним за себя предстателей. Читаю написанное о Корее и Дафане и прихожу в ужас, видя, как Бог наказал их за Моисея. Рассуждаю о том, что написано о Мариаме, сестре его, как она за одно слово, сказанное Моисею, вся покрылась проказою, и содрогаюсь. Если такое постигло наказание за святого человека, то какое будет истязание за вечного Бога? Каин, убивший брата, подвергается столь долговременной казни. Что же будет со оскорбившим Бога? Строг был приговор во время потопа, и боюсь, чтобы не подпасть одной участи с погибшими тогда. Бог прогневался за построение столпа, который не мог быть совершен. Что же сделает за собственное падение? Я покаялся, но не знаю, умилостивил ли Бога. Умоляю и святых, но, может быть, не приемлется их молитва, ибо слышу и Иезекииля, который говорит, что ни Ной, ни Иов, ни Даниил не успеют в просимом ими. От отчего недра снисшедший и сделавшийся для нас путем спасения Господь божественным глазом Своим воодушевляет нас на покаяние, говоря: «Не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние». Если бы я это говорил, то ты мог бы не послушать меня. Но если говорит сие сам Господь, то почему пренебрегаешь сим, не родя жизни своей? Если сознаешь в себе, что во внутренности твоей есть язва помыслов и дел, то почему не родишь о сокровенных язвах твоих? Врача ли боишься? Но он исполнен благости и милосердия. Для тебя пришел он из отчего недра, для тебя воплотился, чтобы приступил ты к нему без страха, для тебя вочеловечился, чтобы исцелить твои тяжкие язвы. И сам призывает тебя к себе с великой любовью и со всякой благостью.